значит, она нереальна. Это ложное допущение. Я сказал только, что не собираюсь абсолютизировать семейные отношения, как и ничто другое вообще. Но это не означает, что я их не ценю. Более того, мне кажется, что мои отношения с Ренни есть для меня наивысшая в мире ценность. Это означает, что если ты отказываешься принимать брак за абсолют, тебе самому приходится определять условия, при которых он для тебя сохраняет значимость. Ну как? Мне нравится, сказал я вяло. Нет, ты со мной согласен или нет? Ну, конечно, согласен. И вот так, будучи загнан в угол, я, пожалуй, и впрямь был с ним согласен. Да только жило во мне смутное желание держаться в стороне от такого рода систематизации. Даже если бы сам Господь Бог взял меня за шкирку и принялся тыкать носом, как оно все есть на самом деле. «Видишь ли, — сказал Джо, — я не тот человек, который хочет быть женат во что бы то ни стало. Я тебе больше скажу. Есть масса условий, при которых я и вовсе не смог бы терпеть семейной жизни. И одно из моих условий для сохранения любых отношений, в первую очередь брачных, такое — стороны должны принимать друг друга всерьез. Если я время от времени отдергиваю Ренни и говорю ей, что то или иное ее замечание иначе как идиотским не назовешь, и даже если я иногда откровенно ставлю ей палки в колес, это все потому, что я ее уважаю, а для меня уважать значит не давать поблажек. Поблажки — это может быть очень по-христиански, но я не могу всерьез воспринимать человека, которого все время нужно гладить по головке. И это единственное, что меня не устраивает в твоей манере поднимать Ренни на смех. Не потому, что это может задеть ее чувства, а потому, что ты ей делаешь скидки. Она, мол, того женщина или еще что-нибудь в этом роде. А не кажется тебе, что ты саму эту идею насчет принимая меня всерьез возводишь в абсолют? Спросил я. Ты ведь хочешь, чтобы вы с Ренни принимали друг друга всерьез при любых обстоятельствах, или нет? Данное наблюдение Джо явно понравилось, и к собственному своему стыду я ощутил всплеск необъяснимого счастья. Наконец-то мне удалось сказать что-то достойное его похвалы. Прямо в точку. Он просиял и тут же влез на трибуну. Стандартнейший аргумент против таких людей, как я, звучит следующим образом. Любая логика, в конце концов, необходимо упирается в некую последнюю окончательность, которая на всю совокупность позволяет смотреть как на совокупность сугубо относительных величин. Сама же эта последняя окончательность никак не поддается рациональному обоснованию, если мы не признаем существование абсолютных ценностей. Такого рода окончательности могут быть внеличностными, вроде интересов государства, или же сугубо личными, вроде стремления воспринимать всерьез собственную жену. Как бы то ни было, если ты вообще собираешься защищать существование этих последних окончательностей, я думаю, тебе придется рано или поздно назвать их субъективными. Но еще невозможно объяснить с логической точки зрения. Они относятся к разряду психологических данностей и различны для разных людей. Есть четыре вещи, которые более всего меня восхищают. Легкая смена тона — это единство, гармония, вечность и универсальность. В моей этике самое большее, на что вообще способен человек, это стоять на своем, быть уверенным в собственной правоте. Я не вижу причин, что бы то ни было, кому бы то ни было, объяснять, ждать, что кто-то примет твою точку зрения, причин еще меньше. Единственное, что человек действительно может, это действовать в соответствии с ней, поскольку больше-то все равно ничего нет.